Норман оставался на палубе галеры до самого конца швартовки к причалу Норчеппинга. Нет, он не любовался высокими холмами, сютившимися у самого берега хлипкими домишками рыбаков. Его не привлекал вид разбросанных по заливу островов и гранитных скал. Он пытался оценить таланты русских командиров, которые в 1719 году высадили здесь 35-тысячный десант. Захват плодородных земель, а затем и расположенных на севере серебряных рудников и золотых приисков, являлся актом давления на Швецию и ее союзников. В Англии и Голландии не могли поверить, что в Швеции практически не осталось мужчин. Покорная капитуляция 17-тысячной армии перед 6-тысячным корпусом князя Меншикова воспринималась как личная трусость фельдмаршала фон Реншельда. Вот и высадил Петр свой десант, так сказать, для наглядности, а в довесок ликвидировал в Архангельске таможню. Последнее действие больно ударило по лондонским дельцам, ибо датчане не собирались пропускать английских купцов через Балтийские проливы. «Андрей Федорович, Шушун к нам бежит! Не случилось ли что?» Встревоженный возглас шкипера вырвал Нормана из размышлений над смыслом былых исторических событий. Впрочем, в данном случае деяния Петра Великого являлись не прошлым, а будущим. Воевода Корабелов торопливо перепрыгнул через фальшборт и рассерженно воскликнул: «Скажи свое слово, князь! Нельзя боевые галеры хлебным товаром заваливать!» «Поздравляю тебя с захватом шведского торга!» — Норман троекратно расцеловал корабельного воеводу. «Велики ли наши потери?» «Да какие могут быть потери? Стража разбежалась, а крестьяне с купцами смирно сидят. И вообще здесь земли датского короля, свеи отродясь тут не жили!» В некоторой растерянности ответил Шушун. «Сам чего прибежал? Неужели торг совсем без амбаров?» Озабоченно поинтересовался Норман. «При чем здесь торг?» Уже не столь эмоционально воскликнул воевода Корабелов. «Мы в самый разгар ярмарки попали. У кого товар на телегах, у кого в долбленках?» «С ярмаркой им повезло. Здесь должно было собраться не менее половины населения края». Норман сделал несколько шагов к трапу и, обернувшись, позвал Шушуна. «Пошли, похвастайся добычей, да по пути объясни причину своей тревоги». Корабельный воевода снял с головы парчевую мурмолку с серебряным околышем спереди и куньими хвостиками сзади, затем тщательно вытер платком выступивший пот и только после этого степенно ответил: «Трофеи знатные. Взятого хлеба на 2 года хватит. И льна с полотном много, и железа с медью не на 1 дюжину кораблей. Скобяной товар на ярмарке от местных кузнецов или псковские купцы привезли?» Обходя многочисленные лужи, спросил Норман. «Полоумных нет. Рядом с изделиями псковских скобарей никто не поставит даже подковы для крестьянской кобылы», — усмехнулся Шушун. «Что верно, то верно. Псковские кузнецы славились на всю Европу. Любой купец, завидев 3 переплетенных кольца, сразу опознавал клеймо качана, а ворон с молотом в клюве являлся родовым знаком кузнец Воронца. Так что там с хлебом? Неужели некуда ссыпать?» — с невинным видом спросил Норман. «Французский сотник де Оньян норовит галеры зерном завалить», — пожаловался воевода Корабелов. «Но что за жизнь? Без споров не проходит и дня. Причем чаще всего ругаются по пустякам. Вероятнее всего, де Оньян хотел уберечь трофейное зерно от дождей, а Шушун не разрешил использовать для этой цели боевые галеры. Оба, и правые, и неправы, хлеб надо сберечь. А воеводе следует не упираться баранам, а дать совет». «Пошли разбираться», — вздохнул Норман. «Где этот француз?» «Да вон он», — поморщился Шушун, — «к тебе спешит. Сейчас жаловаться на меня начнет». Де Оньян, вставляя в латинскую речь русские слова, действительно выдал гневную тираду, смысл которой соответствовал уже сказанному корабельным воеводой. Не давая сваре пойти по второму кругу, Норман попросил обоих показать захваченных крестьян. Пленники, как и ожидалось, оставались в своих походных жилищах, чаще всего на телегу набрасывали дерюгу, а семейство устраивалось внизу, между колес. Прибывшие по воде ютились на своих лодках под сплетенными из камыша навесами. На некотором отдалении образовался отдельный лагерь из стариков и старух. Вероятнее всего, их насильно отделили. Сейчас жестокое время, пенсионерам в Карелию не попасть. Но они не уходили в надежде умилостивить пришельцев и воссоединиться со своими детьми и внуками. По логике человеколюбия несчастным следовало бы дать по монетке, но в это время поступки диктовала совершенно другая реальность. Весть о розданных деньгах мгновенно облетела бы окрестности, и бедолаг в лучшем случае ограбили бы, а в худшем — прибили. «Зерна на ярмарке действительно было много, правду сказал Шушун. Этим набегом они обеспечат княжество как минимум на 2 года. За хлебными рядами начинались загоны для скота, затем ровненькой шеренгой стояли стажки теребленого льна или конопли, а перед ними аккуратные стопочки серого полотна или дерюшки. В здешних краях поташ не выварить, и каустика нет, поэтому ткань выбелить нечем. После гончарного ряда со всевозможной посудой и веселыми свистульками начинался столярный с детскими кроватками-качалками, незатейливой мебелью и прочими мисками-ложками. Искомая оказалась практически у причалов, рядом с примитивными прессами для обжима тюков, льна и конопли. Аккуратные штабели корзин, коробов и всевозможных туисков заканчивались пирамидами бочек. «Береза?» — постучав пальцем по бочонку, спросил Норман. «На перевозку зерна пускают или березу, или осину», — ответил Шушун и закашлялся. «Понял, корабельный воевода, княжеский намек, понял». И Деоньян нервно зашаркал ножкой. В Аквитании зерно тоже возили в бочках, и в Испании. Сейчас практически не было иной тары. Вариации касались лишь видов древесины. Для сыпучих грузов использовали ее гигроскопичные сорта. Скрывая довольную ухмылку, Норман сделал вид, что поглаживает свои усы. «Ты не считал порожние суда пришлых торговцев?» — спросил он корабельного воеводу. «Чего считать? Аукцион начнется в воскресенье, должен был начаться. А корабелы вон смурые у трактира», — Шушун указал на толпу мужчин с постными физиономиями. «Вот и ладненько», — повеселил Норман. «Торг, начиная прямо сейчас, с распродажи железа». «Давай полотно с дерюгой сразу продадим. Для переселенцев достаточно и четверти ярмарки», — предложил корабельный воевода. «Не спеши. Для начала следует вывести нужный товар в Медвежий замок», — возразил Норман. «Попробуй нанять шкиперов на перевозку льна и зерна». «Наши корабелы завтра должны прийти», — напомнил Шушун. Ну вот, снова начинается скрытый спор. Редко кто из людей сразу признает неправоту, чаще всего, не пытаясь разобраться в сути, отстаивают свою точку зрения. «Не забывая прибыли, в Любике наши корабелы возьмут за полотно двойную цену от здешней», — напомнил Норман. Корабельный старшина немного помолчал, но затем согласился. «Разница получится большая, даже не считая обратного пути с солью в Ригу. Тутошние купцы за перевозку с радостью возьмутся. Вык за услугу сделает скидку на наш товар». «Вот и ладненько», — как бы одобрил Норман. «Бери это дело на себя». Шушун с важным видом зашагал к трактиру, там сразу началась нервная суета. Корабельный воевода давно уже стал известной личностью, так что купцы вполне обоснованно приготовились услышать важные новости. «Я могу послать рабов засыпать бочки зерном?» — глядя вслед Шушуну, спросил Деоньян. «Да, хватит им прохлаждаться», — ответил Норман. «Надо весь товар готовить к погрузке на корабли». «Простите, господин герцог», — несколько смущенно заговорил француз, — «с какой целью здесь установлены давилки? Виноград на севере не растет». Шевалье Деоньяну невдомек, что есть прессы для увязывания тюков. Лен во Франции не растет, а шерсть перевозят в корзинах. Причем французы поступают так не по глупости. Люди уже знают о самовозгорании прессованных тюков шерсти, а способа, как этого избежать, еще не нашли. Норман вкратце объяснил принципы торговли льном. Покупатель должен определить как качество льна, так и степень его теребления и очистки от коросты. Поэтому товар привозят обычными стажками, а увязывает его в кипы уже покупатель после завершения сделки. На другой день огромная поляна между причалами и рекой выглядела как настоящая ярмарка. Многоголосый людской гомон дополнялся скрипом грузовых блоков и руганью шкиперов, которым не нравилась неуклюжая работа крестьян. Впрочем, последние не оставались в долгу и злобно огрызались. Месье Деоньян оказался не только толковым распорядителем, но и ревностным защитником интересов трудового народа. Во всяком случае, крестьяне сразу признали в нем своего нового хозяина, но жалобами и просьбами не досаждали. После завершения традиционной тренировки по рукопашному бою и последующего спарринга Норман оказался в окружении молодых парней. Достаточно крепкие крестьяне встали на колени и начали упрашивать взять их на воинскую службу. Тут великий князь и попал. Он имел смутное представление о размерах собственного войска, а набора новобранцев вообще не касался. «Нил, Лианта, разберитесь с молодежью. Я пройдусь по рядам, надо проверить Шушуна с Деоньяном», и с гордо поднятой головой пошагал на ярмарку. 2,5 года назад Норман брал в создаваемую дружину буквально всех подряд, а сейчас, судя по количеству вытащенных на берег драккаров, Ульфар взял в набег до 500 мурманов. Несколько поодаль стояли Карфи Лунда, шведский воевода ушел к озерам с 1,5 сотней дружиной. 500 воинов под командой Дидыка готовились к встрече с королем Магнусом Норвежским. Еще 300 воинов ушли с Геландом к Упсале. Им предстояло подразнить королевскую рать. Это было далеко не все. В Лифляндии осталось не менее 300 мурманов. Еще 200 осваивались в новой крепости на озере Имандра. Если вспомнить гарнизоны Ругодива, Марь-Горы, Карелы и Сердоболя, да прибавить учебные центры баронов фон Кюстрова, фон Марева и фон Гренинга, то получится огромная армия. Да, такую ораву вооруженных людей нельзя оставлять без дела, не поймут. Вон у московского князя собственная дружина и 300 человек не составит, а остальные в найме. «Да ну их!» — неожиданно для себя вслух воскликнул Норман. «До портала осталось всего ничего, без меня разберутся». «Мессир чем-то недоволен?» — неожиданно послышалось сзади. Обращение по латыни подсказало, что тут присутствует Доньян, который, не желая беспокоить сюзерена, вежливо сопровождал его в нескольких шагах сзади. «Завтра придут корабли за переселенцами. А где для них зерно и скот? Я не вижу даже необходимой домашней утвари», — излишне резко сказал Норман. Впрочем, недовольство было обращено не на француза, а на себя самого. «Я позволил себе назначить нескольких рабов старейшинами. Комплектация необходимых продуктов и вещей проходит под их руководством», — невозмутимо ответил Деоньян. «Хвалю. Верное решение. Тебе без помощников не управиться». Похвала прозвучала несколько фальшиво, поэтому Норман добавил: «Похвастаешься результатом?» «Сочту за честь», — учтиво ответил Деоньян и повел сюзерена к палаточному лагерю. Женщины и дети, не занятые на погрузке судов, скрупулезно отмеряли зерно. Пшеница это или еще что-то Норман не понял, не успел стать специалистом по зерновым культурам. Чуть в сторонке разбирали телеги, вытаскивали на просушку лодки, осматривали и сортировали скотину. Группа детишек с серьезным видом раскладывала в короба рыболовные крючки с клубочками бичевы. Более взрослые пацаны укладывали сети, девушки любовно комплектовали наборы посуды. Норман практически не слушал пояснений Деоньяна. Глядя на деревянные вилы, мотыги и грабли, он поражался обилию необходимых в крестьянском быту вещей. «Мессир одобряет мои действия или надо что-то изменить?» Вопрос вывел Нормана из раздумий над особенностями бытия простолюдинов. Глянув на штабеля клеток с птицей, он задал глупый вопрос: «Ваши товарищи не присылали весточки?» «Весь отряд высадился на южном берегу залива и вернется непосредственно в Медвежий замок. Невостребованный крестьянский инвентарь также доставит в замок. Я лично прослежу за исполнением», — по-военному четко доложил Деоньян. Норман еще раз похвалил француза за усердие и бесцельно зашагал меж торговых рядов. Как-то незаметно его окружила полудюжина воинов из княжеской сотни, а встречавшиеся торговцы и крестьяне почтительно кланялись чуть ли не до самой земли. Машинально приветствуя людей, князь с горечью думал о собственной беспомощности в этом мире. Дело здесь было не в деревянных лопатах, вилах и граблях. Подобный инвентарь дожил до 21 века. Все намного сложнее. У человека эпохи высоких технологий совершенно иной менталитет. Ему невозможно адаптироваться к условиям коллективного выживания. Сейчас слова «один за всех» и «все за одного» были отнюдь не лозунгом, а нормой жизни. И домострой с главенством старейшины являлся суровой необходимостью сохранения рода. Дни побежали в минорной самокритике, приходили и уходили корабли, так и несостоявшаяся ярмарка постепенно опустела. Но вот начали возвращаться мурманы. Взяв хорошую добычу, они в довесок пригоняли крепких парней и девушек. Через полторы недели прибыли корабли с посланцами гроссмейстера Дитриха фон Альтенбурга и с почти батальоном землемеров. Вместе с немцами приехали обещанные Федором Даниловичем Венгинским специалисты по торговле недвижимым имуществом. Причем новгородцы выступали в роли независимых экспертов и обещали составить договор по правде. Тут, как назло, появился отряд Лунда с пленными, благо шведы правильно оценили ситуацию. Не подавая вида, что каким-то образом причастны к карельскому князю, они неспешно разместились на Карфе и вскоре скрылись за ближайшими островами. Случайный эпизод подарил возможность посетовать на неблагодарность местного населения, которое не желало оставаться под властью Тевтонского ордена. «Господин герцог! Господин герцог, просыпайтесь!» — громкий голос Хайнца вырвал Нормана из крепкого сна. «Нас атакуют!» — рука карельского князя потянулась к мечам. «Нет, что вы, герр фон Рус!» — слуга даже всплеснул руками. «С севера прибыли драккары! Ярл Гелланд просит о срочной встрече!» «Пусть ждет на палубе!» — недовольно пробурчал Норман. Хайнц что-то прошептал второму слуге, а сам, встав на колени, сначала обул хозяина, затем помог надеть подаренный персидским шахиншахом халат, завершив процесс спешного облачения, протянул крошечную серебряную стопочку со святой водой и просвиркой. Все, теперь можно было выходить на люди. «Беда, Рус!» — с угрюмой серьезностью вместо приветствия заявил Гелланд. «Сюда идут драккары Магнуса Норвежского. Сколько их?» — нервно спросил Норман. — Более полусотни. К полудню подойдет драккар Люнгена, он назовет точное количество судов и людей. Королевская дружина погналась за тобой? Или они целенаправленно идут в Норчеппинг? Норман задал самый важный вопрос. — Им нужен ты. Мы сразу пошли на восток, а королевская дружина, словно нас и не видела, повернула на юг. — Хреновый сюрпризец. Король послал как минимум 1000 человек. Что можно противопоставить столь мощному десанту? 2 6-пушечные галеры, 3 сотни воинов Гелланда да княжескую сотню Нила дать морской бой? Абсолютная бессмыслица. Драккары победят числом. На глади залива они без труда возьмут на абордаж менее поворотливые корабли. «Нил!» — Норман позвал своего оруженосца. «Посылай к дедыку верховых с приказом стоять на месте. Галеры подготовить к отражению десанта». «Ты не хочешь звать подмогу?» — не скрывая удивления, спросил сотник. «Мы проворонили королевских соглядатаев. Стоит дедыку уйти с позиции, как он тут же получит удар в спину». «Мессир, что прикажете делать мне?» — выступил вперед Деоньян. «Спать, уважаемый барон, идите спать», — невольно улыбнулся Норман. «Утром мне понадобится ваша ясная голова и советы по подготовке позиций». «Вы не забывайте про рабов», — напомнил француз. «Не так-то просто вывести 1000 человек». «И корабли надо убрать», — встрял сотник корабелов. «Нам из залива уже не выйти». «У тебя самая легкая задача», — ответил Норман. «Перегонишь коги в затон, что рядом с причалами». «Зачем? Норги уведут! Как пить дать уведут?» — воскликнул Микша. — Кто же в здравом уме бросает добро под ноги врагов? — С чего это ты решил, что мы бросим корабли без призора? — недовольно спросил Норман. — Вход перекроем галерами и шуганем врага пушками. — Конунг, ты про нас не забыл? — подал голос, стоявший в тени Ульфар. — А ты откуда взялся? Норман даже вздрогнул от неожиданности. Вроде 5 дней назад мы с тобой расцеловались на прощание. «Море с Геллендом свело», — с хитрой улыбкой ответил лидер мурманов. «Вместе с ним и вернулся». Затем серьезно добавил: «Со мной дюжина воинов». «Всем спать», — приказал Норман. «Утро вечера мудренее. Детали оговорим через полчаса после восхода солнца». Сидя на кровати, князь карельских земель в очередной раз укорял себя в непредусмотрительности. С чего это вдруг он понадеялся на преданность купцов Готланда? Он зерно пронес мимо их носа. А те в благодарность не оповестят местного правителя о реальной силе пришельцев? Вот и получил привет в виде десанта. Будет или нет второй отряд, Норман не знал. Но сам на месте Магнуса Норвежского обязательно ударил бы с двух сторон. Если заставить противника уйти с подготовленных позиций, то победа обеспечена. Местный правитель не мог не понимать, что пушки являются главным козырем пришельцев. Огнестрельное оружие еще оставалось диковинкой, но не секретом. И главный его недостаток уже был общеизвестен. Орудия требовали длительной подготовки к бою, а скорострельность не превышала одного выстрела в день. Медь нельзя быстро охлаждать, иначе она станет хрупкой, как стекло. Первые пушки даже покрывали тепловой изоляцией из досок и кожи. Впоследствии точно так же поступали с котлами паровозов. Проснулся от непонятного ощущения. Отражаясь от воды, солнечные блики устроили на подволоке каюты забавный танец ярких светотеней. Примечание: подволок, потолок. Конец примечания. После легкого толчка галера слегка накренилась. Снаружи послышались неразборчивые команды, солнечные зайчики побежали к двери. Корабль явно двигался. Почему? «Не ленись! Набивай канат в тугую!» — послышалось с палубы. Команда шкипера позволила вспомнить о ночной тревоге и приказе загнать корабли в ближайший к причалам затон. Норман лениво потянулся и снова принялся наблюдать за танцем отраженных водой солнечных зайчиков. Итак, сегодня-завтра подойдут драккары с десантом. Предотвратить высадку врага не представляется возможным. Поставить пушки у причала? Ха! Рядом километры незащищенного берега, выбирай любое другое место. А другое — это какое? Справа начинался затон, который упирался в гранитную скалу, причем скала выходила к заливу и тянулась вдоль берега километра на полтора. Уже хорошо. Высадившись там, противник сначала полезет на крутой холм, затем поскачет козлом по неприятному спуску. Левее оборудованных причалов находился утоптанный берег, где обычно стояли карфи и драккары. Далее начиналась болотистая пойма местной речушки. Причем заросшая камышом низина простиралась до самого Норчепинга. Норги могли высадиться непосредственно в городке, а затем по мосту перейти к торгу и причалам. «Хайнц!» — позвал повеселевший Норман мыться, бриться и прикажи Нилу собирать господ на военный совет. В двери тотчас показалась физиономия слуги. Новый день начался по заведенному порядку, разве что несколько позже обычного. На завтрак подали свежевыловленного угря горячего копчения и парное молоко с яблочным штруделем. Ну, просто объедение! А смерть топ-моделям. «Где там Нил?» Нехотя оторвавшись от еды, спросил Норман. «Под бортом, дожидается в долбленке», протягивая салфетку, смоченную в слабом яблочном уксусе, ответил слуга. Норман нервно поежился. Он откровенно боялся этих неустойчивых лачонок. Другие люди спокойно гребли стоя, а у него не получалось даже ровно сесть. Ну да ладно, пора. Люнген вернулся. Нил первым делом выложил самую главную новость. «Ты оказался прав. Норги встали под северным берегом и кого-то поджидают». «Вряд ли», — не согласился Норман. «Они показывают себя. Хотят напугать. Надеются победить за счет наших ошибок». Долбленка в два грибка подлетела к берегу, где Микша помог князю достойно сойти на берег. Военный совет собрался под сооруженным рядом с причалами навесом. «Уже хорошо. Осознали возможность присутствия тайных соглядатаев, иначе выбрали бы трактир». «Доброго утречка, Андрей Федорович!» — в разнобой поздоровались военачальники. «И вам здравствовать!» — слегка поклонился Норман. «Какие новости?» «Люнгена послушаешь? Или мне позволишь пересказать?» — спросил Геланд. «Сам рассказывай», — устраиваясь на лавке, — ответил князь. «Норги встали у северного берега, где дорога выходит к заливу. Под рукой Магнуса Норвежского 5 дюжин драккаров. Дозорные разглядели короля или только его корабль?» — уточнил Норман. «Самого видели», — ухмыльнулся Геланд. «Близко подошли и сказали пару ласковых. Ты же знаешь характер Лианты?» Присутствующие засмеялись. Что-что, а задиристый характер валькирии ни для кого не был секретом. «Вероятнее всего, норги поджидают вторую часть отряда. Желают нанести одновременный удар с двух сторон», — — предположил Деоньян. Отец Иоаннис, выступавший при французе в роли переводчика, деликатно кашлянул и от себя добавил: «Не спешим ли мы с принятием решений? Надо бы гонца от Дидыка дождаться». «Дождемся», — спокойно ответил Норман. «Времени у нас предостаточно. Король берет нас на испуг. Его лазутчики шарятся окрест. Ночью дозор перехватил в камышах лодку. Пленные стращали нас, говорили о трехтысячном войске». Выдал неожиданную новость Микша. «Где они?» — встрепенулся Ульфор. «Отдай, у меня они соловьями запоют». «У Нила слишком рьяная молодежь», — недовольно фыркнул старшина Корабелов. «Надо было по ногам бить, а они с 10 метров насквозь стрелами прошили». «Хорошая новость», — разглаживая фасонистую бородку, отметил Норман. «У Магнуса своя дружина, не более 1000, плюс 2000 всевозможного сброда. Причем с Готланда или Аландских островов к нему не пришло ни одного человека. Это точно, я бы знал», — добавил Геланд. План предстоящего сражения составили достаточно быстро. Дело было не в единодушии мнений, а в ограниченности возможностей. Затем приступили к подготовке отражения вражеской атаки. Первым делом изготовили рогатки и побросали увязанные лыком простенькие заграждения в русло реки. Решись норги на высадку непосредственно в Норчепинге, насыщенный препятствиями илистый грунт серьезно затруднил бы атаку через реку. Затем установили рогатки в водах залива. Совершенно бесполезная работа. Нехитрое заграждение не способно повредить дракар, если только незначительно задержать процесс высадки десанта. В завершении несколько линий рогаток увязали на спуске с холма, чем фактически обезопасили себя от фланговой атаки. Конструкция-то простенькая, да попробую разрубить хотя бы половину. За это время крестьяне подготовили артиллерийские позиции и ушли за холм, где им предстояло пережидать смертельно опасную схватку. Гонец от Дидыка прибыл еще до полудня и сообщил, что по дороге из Упсала идет отряд примерной численностью в 1500-2000 человек. Второй посыльный прискакал среди ночи и сказал, что королевская эскадра ушла в направлении на Норчепинг. Поблагодарив Нарочного за хорошую весть, Норман повернулся на другой бок и стал досматривать прерванный сон. Пускай враг всю ночь машет веслами, а ему с дружиной необходимо встретить новый день с ясными головами и свежими силами. Первые лучи поднимающегося солнца отразились от земли радужным сиянием утренней росы.